Как ни странно, но дело пошло. Они наконец-то начали говорить о деле, обсуждалось создание охранного предприятия, про то, чем будут заниматься и чем промышлять. Также обговорили уровень оплаты и кто будет входить. Также я внес свою лепту, сказав, чтобы Джон взял на поруки моего братца, и честно попросил, чтобы тот его обучил, при этом выбив лишнее из его головы. И нет, я сделал это не со зла, просто моему родственничку нужно прочистить мозги и воздержаться от бухла. Если выдержит и не сбежит, я буду рад, если нет, то и сюда нет. Каким бы я ни был добрым, но мир, что вокруг нас, далеко от безопасного, и без меня его просто разжуют и выплюнут. Так каким я не был бы добросердечным и добродушным, но, увы, прошлый мир мне это ярко показал, что даже священнику порою нужно быть с твердым характером и большим кулаком. Хоть с кулаками у меня все хорошо было, но вот характер подкачал, что я едва не спился и не сломался, благо что помогли. Еще когда учился в духовенстве, нам старались привить смирение. Я спокойно могу подставить другую щеку под удар, если ударит по первой, но если тронут кого-то из родных и близких, Бог простит, и возможно сделаю так, что с Богом они встретятся очень скоро. Я изучал действительно старые писания, а не те древние, что высшее духовенство переписало на прошлой неделе раз пять. И хочу сказать, учение сильно изменилось в нашей современности, и потому я жил по своим принципам. Мне не зазорно взять в руки оружие, чтобы защитить родные земли, или сказать духовным наставникам, в чем они неправы. И именно по этой причине я никогда не был любимцем, ведь смирение в ошибках учения веры ведет в ереси тьме. Да и будем откровенны, большинство тех, что учились со мной, просто искали хлебное место. По их мнению, заучив пару десятков молитв, можно сшибать бабки, но находились такие, как я, которые действительно верили и хотели помогать людям, пусть их было меньшинство. Мы с этими людьми были настоящими товарищами, помогая друг другу и делясь советами. А как я вспоминаю, сколько было сект, Господи милостивый, сколько же те моральные уроды нажились на сломанных людях, просто не счесть. Я очень миролюбивый человек, но вспоминаю этих тварей, и сколько невинных людей остались без крова, сколько последних денег было отдано на спасение души, сожалею, что не осталось святой инквизиции, чтобы этих нелюдей сожгли на костре, как еретиков. Они исказили все доброе, что есть в вере, лишь для собственного удовольствия и кошелька, хотя порою, что творили церковники в стародавние времена, далеко ходить не надо. Салем, это должно все сказать, и может это сугубо личное мнение, но я считаю, что все то, что было там, простиралось от неверного трактования и учения, переходя в откровенную ересь. Бог нас создал по своему образу и подобию, дав душу и права выбора, дав учение, которое мы сами вправе учить его или нет. В мое понимание, высшие проявления веры – это не молитвы, не посты и тому подобное. Вера – это забота о ближнем своем, любовь и доброта. Может быть, я ошибаюсь и сам все трактую неверно, но я сердцем чувствую, что это правильно, и буду идти за этим. Сиеешь, с тобой все нормально? С какой-то паникой в голосе спросил Джон. Не понял я, о чем он. Ты на себя посмотри. Сначала с недоумением смотрю на Силе, а у той лишь широко открытые глаза и рот, и все ее внимание направлено на меня. Переведя взгляд на свои руки, я увидел, что они светятся. А за своим левым плечом я увидел два белоснежных крыла, как и за правым четыре крыла, и в кухне стало как-то светло. «Вау!» – проговорила рыжая девчушка, что выглядывала из-за угла дверного проема. «Как красиво!» За окном послышался грохот, словно кто-то упал, но переведя туда взгляд, я никого не увидел. Ладно, я сконцентрировался на себе и решил успокоиться. Теперь я понял, насколько сильно чувствую свет, да и причем так, словно я всегда был с ним одним целым. Это странное чувство, словно ты только что вспомнил, что забыл когда-то, и причем это все ощущается естественно, как дышать. «Извините, я немного задумался», — произнес я, гася вокруг себя свет, и комната вновь погружается в полумрак. «Ну нифига себе, немного», — выдал Джон. «Мне, блин, страшно представить, что будет, если сильно задумаешься. Второе солнце засветит. КХМ, ладно, вы разговаривайте, а я, пожалуй, пойду, мне пора», — сказал я. «Паладин Сейдж, скажите своему брату, пусть подходит завтра, мы поможем ему с работой», — проговорила девушка. «Спасибо, Силе, я у вас в долгу». «Не стоит, это мы вам обязаны». «Ну что же, я тогда пойду». «Бывай, пацан», — сказал Джон, «а я пока обговорю некоторые моменты». И бросает кокетливый взгляд на Силе, а та, начав краснеть, отвернулась в другую сторону. «Хех, а я думал, такое бывает только в российских сериалах», — Ну что ж, удачи им. Я же, встав со стула, и направился к своим родным. Следующее утро. За прошлый вечер ничего особого не произошло. Я переговорил с Малосом насчет работы и что про бандитов может пока не волноваться. Тот был весьма воодушевлен. Далее прошел семейный ужин и разговоры ни о чем. Утром, когда еще не встало солнце, я забрал коня с конюшни и выдвинулся назад в орден. Еще правда, возле ворот у меня был один странный разговор, который оставил двоякое чувство. Но да ладно. Путь прошел тихо, без каких-либо происшествий, хотя я и ожидал чего угодно. Лишь когда, прибыв в орден и оставив коня в местной конюшне и идя мимо тренировочного плаца, я услышал разговор. «Вы должны понять, я забочусь о будущем народа, и эта тварь как вырастить станет опасна, и как будущий король я приказываю». Ляп, послышался звон подзатыльника. «Ай, мальчишка, ты не у себя во дворце, и будешь приказывать там, а здесь ты лишь послушник, и приказывать не имеешь права, а сейчас упор лежа принять». Этот голос принадлежит утеру. «Да как ты сме, ляп, ай, блин, упор лежа принять, есть», — с обреченностью сказал юноша, а по голосу это не мог быть кто-то иной. Выйдя к плацу, я наблюдал картину. Молодой светловолосый парнишка в дорогих, но явно облегченных доспехах синего цвета, сейчас был в упоре лежа, а над ним грозной горой стоял утер светоносный в своей неизменной броне. Молодой принц Артас, Александра Смугрин. Рядом стоял Александра Смугрин. А вот за его спиной пряталось маленькое зеленоволосое чудо, одетое в лохмотья. То, что она не человек, можно легко было понять по длинным ушам, хотя цвет кожи был вполне человеческий. Я покопался в памяти Сейджа и понял, что все дети троллей в таком возрасте выглядят так, а потом они перерастают в общем в троллей. «Лорд Утер, паладин Мугрин», — поприветствовал я мужчин легким кивком, — «я смотрю, у нас пополнение». «Здравствуй, брат», — сказал Александрос. А утер лишь кивнул, продолжая наблюдать, как парень отжимается. «Да, свежая кровь, эй, парень, представься, я Фух, Артас Минитил Фух, сын короля Минитила II», пытался говорить парень, при этом не переставая отжиматься. «Приплыли, значит, этот парень и есть будущая погибель Лордерна. Так ладно, что я помню из рассказов парней, сначала сбегут орки из резерваций, потом в землях людей начнутся то ли эпидемии, то ли эффект биологического оружия на магический лад. Там вроде какой-то некромант будет виноват, его пришибут, потом воскресят или нет, я не помню. Так ладно, дальше принц будет гоняться за неким демоном, где в процессе возьмет проклятый клинок и станет марионеткой демонов Хаэм. Вроде нет, он вроде им потом гадить начнет. Стоп, как там Егор говорил, когда его Палыч заставлял что-то делать, я обратился к памяти Сейджа, вспоминая момент из жизни. Точно, жизнь занерзула. Как мне сказал Григорий, это говорят прислужники у мертвецов, значит, скорее всего, он корень всех бед. Так, что я еще знаю? После того, как у Артаса сорвет крышу, он убьет отца, далее пойдет точно воскрешать того некроманта, а потом они пойдут к эльфам, не знаю зачем, но явно зачем-то важным, я не уточнял, после за какой-то книгой для призыва демонов, МГ, вроде так, после люди, орки и эльфы, темные эльфы, а ночные эльфы, объединяться, чтобы, а вот тут память пасует полностью, даже Сейджа, но вроде бы что-то защитить, и это им даже удастся. Господи, как все сложно. И вот это ребенок погубит столько жизней, может его. Вот тут меня прям током прошибло, я всерьез думаю, как убить невинное дитя. Господи, так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Если кто не знает, то это Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13, или в простонародье молитва «Отче наш». А теперь закрыть глаза и вдох, выдох. «Брат, что-то случилось?» — с беспокойством интересуется Александрос. Я открыл глаза, уже полностью успокоившись, подумаю обо всем этом на досуге. Спасибо, все в порядке, просто была непростая неделя. Приседаю на корточки и смотрю на маленькое длинноухое чудо. Привет, меня зовут Сейдж, а тебя? Маленькая троллика лишь сильнее спрятался за спину, а точнее за ногой, Мугрина, и неудивительно, ведь он ее не обижал и не давал обидеть, хотя один из солдат пытался. Не бойся, дитя, я не обижу, и аккуратно протянул руку. Бывший вор Куц, Грифона срань, проговорил Куц, сидя за столом в дешевой таверне и пил мерзкое пойло, которое в этой рыгаловке по недоразумению называли Иль, Как же жизнь порою непредсказуема, и неудивительно, после того, как я вынес деньги бывшей банды, я решил узнать судьбу бывших коллег. Хех, как и думал, никто не вернулся, а значит что? Правильно, я свободен, а еще с хорошей суммой на рука, очень хорошей, и я естественно решил гульнуть на широкую ногу. Дорогие напитки, лучшие одежды и оставил денег на небольшой домик, вроде бы все прекрасно и больше мне никто не указ, но судьба моя судьбинушка ко мне жопой повернулась. После того, как решил снять дорогую комнату в лучшем постоялом дворе, купить дорого бухло и снять парочку девиц легкого поведения, я не думал, что окажусь в таком дерьме. Эти тупые ски меня обворовали, меня, честного вора, да обокрали, да что за пиец, как хорошо, что наставник этого не видел. После как я утром проснулся, понял, что у меня сперли все, даже одежду, и меня просто с голой задницей выкинули на улицу, вот ски, и это еще цветочки меня выкинули прям под ноги им. Одного я узнал по голосу, особенно его ехидное «а ты заряжать не пробовал, тфу ты, аж тошно». А вот второй, что шел с ним, сказал «зови меня Седой». ХМ, неужели тот самый, как фортунило, что меня не узнали и прошли мимо? Ну, единственное, что оставалось делать, так это спереть вещи, что сушились в одном из дворов. Хорошо, что я умею пользоваться невидимостью, и раздобыть нужное не составило труда. Но что делать дальше? Где взять деньги? Вступать в банду я больше не намерен. Ну их нах и краткое. А одиночкой в большом городе много не натаскаешь. Если не стража, то коллеги по ремеслу прирежут, чтобы на сладкие или охраняемые места не лез без спроса. Это очень большой минус одиночек, банально некому вписаться за тебя, а город уже давно поделен. И если сунусь в чужой огород, то рога отшибут в один момент. Потому мне пришла идея, почему бы не попробовать посотрудничать с Седым. Уверен, у нас найдется чем помочь друг другу, я многое знаю и нужные точки подскажу, в общем выгода. А как скоплю денег, свалю нахер из этого города. Там вроде Штормград почти восстановили, можно попробовать себя там. И вот я крадусь за этой парочкой, стараясь держаться как можно дальше, и их путь лежал в лавку кожевницы. А там шли обсуждения по поводу работы. Сначала я не понял ничего, но потом до меня дошел смысл. Легальная банда, которая будет собирать барыши с ремесленников и не только за защиту, и даже платить налоги в казну, это ска гениально. Но потом я увидел то, от чего охуел так конкретно. Один из них засветился, просто так, с нисхера. И я вспомнил, что один из тех, кого доили на бабки, заикался по брата в ордене молотоносцев. И тут до моей тупой башки наконец-то дошло: паладин, просто ёбный паладин. Просто нас всех конкретно поимели, не было никакой банды и Седова, были просто паладины, которые вот так просто нас передавили как котят. Ха-ха-ха. И кто сказал, что паладины тупые, я тому в рожу плюну. В общем, я так задумался, что зацепился штаниной за ящик, который стоял возле окна, и как ПКХМ, упал, что грохот прошел весьма знатный. Повезло, что невидимость не спала, а то, боюсь, было бы больно, очень. Недолго думая, я свалил от греха подальше, ну их нафиг. Побродив некоторое время по городу, я срезал кошелью одного раззявы и снял дешевую комнату и заказал еды. Поужинал и думал, как жить дальше. ХМ, а почему бы не устроиться к ним, я просто уверен, что мои навыки там пригодятся, даже если просто поговорю с паладином, тем более он утром сваливает, как я понял из разговоров, а сделать он мне вряд ли что сделает, хотел бы прибил бы меня еще тогда, хотя сильно рисковать не буду. В, встречу возле ворот на виду у стражей, там то точно не будет рисков. Ну что я могу сказать, разговор наш прошел продуктивно. Сказал мне переговорить с Седым, которого зовут Джон, сам он не против, только лишь попросил полностью завязать с темными делами, и если узнает, оторвет мне ноги, а то, что он на это способен, я почему-то не сомневаюсь. Честно ему рассказал о своей ситуации, что денег сейчас нет, на что он отвалил мне 5 золотых, а на эти деньги можно прожить неделю, если экономить. Ну что ж, идем к Седому. От автора: если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддерживать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Глава 10, 3 года спустя. Тук-тук-тук, войдите, послышалось из-за двери. Я вошел в помещение, в котором за 3 года изменилось разве что шкаф, который заменили на более громоздкий и был забит книгами. Но что еще сильно бросалось в глаза, это хозяин кабинета, Файлаланси, который весьма сильно изменился, а именно постарел. Сейчас в его глазах не было того пламени и доброты, а лишь какая-то отрешенность, лицо сильно осунулось и появилось много морщин, а в руках уже не было той твердости. Мне грустно было смотреть на это. В один момент здоровый, пусть и не молодой архиепископ, но полный сил, становится лишь бледной тенью себя самого. Сейчас он уже формально отошел от дела, оставив руководить вместо себя преемника Бенедикта, который на данный момент руководит восстановлением собора Штормграда. Бенедикт мне не нравится, и даже сам сказать не могу чем, но почему-то напоминает одного священника из прошлой жизни, которому я сломал челюсть, но надеюсь, это просто моя паранойя. Но пока его нет, Ланси заниматься делами ордена, и сейчас мне предстоит довольно неприятный разговор, но я давно думал над всем этим, и другого варианта перед будущими событиями я не видел. Архиепископ Ланси слегка поклонился, тем самым выражаю свое почтение. «Здравствуй, Сикш, чем я могу помочь? Как ваше здоровье?» Решил зайти издалека, буду откровенен, этот разговор мне дается очень тяжело. «Все хорошо», — как-то вымученно улыбнулся архиепископ, — «просто годы берут свое, а так все замечательно, что привело тебя в мою обитель. Архиепископ, я собираюсь волю в кулак. Я собираюсь покинуть орден». У старика в глазах появилось удивление, а после печаль. «Хаэм, это неожиданно», — проговорил он и опустил взгляд в стол. «Могу ли я узнать причину? Может, мы в ордене сможем помочь?» «Простите, архиепископ, но там сугубо личные проблемы, и чтобы их решить, мне понадобится очень много времени, и я не хотел бы нагружать орден своими делами». Я тяжело вздохнул. «Орден является многим для меня, и мне не хочется его покидать. Но, увы, обстоятельства выше меня». «Что же, вижу, для тебя это тоже нелегко», — проговорил Файл, тарабаня пальцами по столу. «Ты всегда был верен ордену, и свет в тебе последние годы ярок как никогда, но как бы ни желал, я никого не могу оставить насильно, но у меня есть предложение. Я вас внимательно слушаю. Вы останетесь паладином, и при этом будете вольны делать, что хотите, но если будет необходима помощь братьям и ордену, то вы поможете. Вы прекрасный паладин, мне очень грустно, что такой человек, как вы, покинете нас, потому если у вас получится решить ваши дела, то врата ордена всегда открыты для тебя, Сейдж. Я точно знаю, что, отпуская тебя на вольные хлеба и оставляя звание паладина, вы не поспорите честь серебряной длани. Так вы согласны? Это даже больше, чем я мог рассчитывать», — произнес я с улыбкой на лице. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы тебе выдали жалование, и, Сейдж, береги себя. Не знаю, что у тебя за проблемы, но мне неспокойно, так что будь начеку, и если что, братья по ордену всегда могут подставить плечо. Я знаю, и спасибо вам за все, вы по-настоящему светлый человек. Спасибо на добром слове, а теперь ступай». И я вышел из кабинета. Все прошло лучше, чем я рассчитывал, намного лучше. Я ждал всякого, уговоров, упреков и прочего, но все обошлось. Я долго думал над тем, что мне делать дальше. Были куча разных мыслей, многое вспомнил из разговоров Гриши и Егора. Как ни странно, один был ярым сторонником Альянса, а второй — Орды. И они часто любили спорить и мериться пикахаем персонажами. Так вот, как бы я ни хотел бы остаться, но Орден сильно сковывает и оставляет мало места для маневров. Возможно, стоит присмотреть за юным принцем, но утер и так наставляет как нужно. Я же, конечно, дал ему пару советов по поводу, что не стоит идти на поводу мести и еще подобное, но буду откровенен, парень он твердолобый, а некоторые до него доходят так же, как 100 грамм до желудка жирафа. В общем, очень долго, порой и через воспитательные беседы. Также стала ясна причина, по которой король отправил сюда свое чадо. Теренас увидел, что его сын сильно зазнался. Это неудивительно, если каждый из слуг и придворных лижет жопу. В общем, король увидел, что из его сына вполне может вырасти мудак, решил отправить на перевоспитание туда, где сюсюкаться не станут, и в принципе поступил весьма разумно и престижно. Еще бы, стать учеником самого лорда Утера Светоносного, героя войны и самого светлого человека в Азерте. В общем, король довольно умный мужик и поступил весьма правильно. Также осознал то, что ни я, ни Сейдж не были тактическими гением, а весь план сводится к фактическому невмешательству. А зачем, если все закончится хорошо, вроде дебы? Но это не значит, что я буду стоять в стороне. Я постараюсь сделать все, чтобы свести потери к минимуму, а то, что избежать их не получится, я прекрасно понимаю, наивность давно вышла из моей головы. Также я не знаю, кто будет руководить мертвецами, Артас или Нерзул, надеюсь, это то имя, но за неимением другого буду называть его так. Если сошедший с ума принц, то трогать его не стоит, лучше пусть он, чем какой-нибудь тактический гений и полководец. Что ни говори, но паладины-воины, а не мыслители, а если не Рзул, то тем более смысла нет. Так что пусть в этом направлении все идет так, как идет. Также я размышлял по поводу дальнейшего своего пути, и за 3 года я сделал довольно много, но я прекрасно знаю, что сколько ни подготавливайся, все равно пойдет по наклонной. Сейчас я являюсь неофициальным лидером охранного предприятия «Грифон», а официально всем руководит Джон, он же Седой. Его банда разрослась до 50 человек, но там треть людей зеленые и только проходит нужную подготовку, зато вот половина людей матерые воины, прошедшие 2 войны с орками, правда некоторые сдвинутой кукухой и с жаждой крови, но в предстоящем событии это скорее плюс, чем минус, хотя порою без казусов не обходится. Через год нас пытались проверить на прочность местные криминальные элементы, но быстро обломали зубы, так как Куц, тот самый вор из банды, которую мы перебили, неплохо развил свою деятельность по разведке, которую он делал как-то фанатично, меня это порою это даже пугает. Потом люди увидели, мы действительно защищаем и делаем это весьма неплохо, и по этой причине с нами стали заключать договоры, и золото потекло в нашу казну неплохим потоком. Банды же, видя, что теряют контроль, решили объединиться и всей гурьбой устроить показательную акцию, а именно сжечь половину наших охраняемых объектов, но слава богу и свету, но Куцы тут не сплоховало, и вместо карательной операции они попали в застенки стражей, точнее большая часть, а остальные разбежались и не представляют опасности. Заметил это и Теренасменитель, выдав нам своего рода грамоты, и заключил с нами дополнительные контракты на охрану объектов короны и в некоторых местах усиление стражей нашими бойцами. Также сейчас с моего благословения идут переговоры по открытию нашего филиала в Штармграде. По поводу оружия возникла большая проблема. Дорн сумел сделать рабочий образец, который сейчас у меня в комнате, но само производство идет настолько медленно и затратно, что за голову хочу хвататься. Как оказалось, самым сложным было производство мелких деталей, у самого Дворфа проблем не возникало, но вот что сильно его замедляло, так это долги перед Стальгорном. Как узнал, ему в обязательном порядке нужно делать не менее 30 мушкетов в месяц, и это печально, и потому он решил взять к себе подмастерье, чтобы тот изготавливал мелкие детали, но как показала практика, неточность в их размерах привела при испытании Сабронова образца этого подмастерья к потере пальца. Да уж, это не станок, что способен выточить любую деталь с точностью до микрон. Даже небольшой зазор способен привести к серьезной поломке, которая может стоить не только пальца. Не знаю, как попаданцы, а зачастую это могли быть школьники, про которых читал в юности, могли по своим чертежам создавать оружие и вооружать целые армии. Вроде бы подумаешь, всего лишь отлить деталь да обработать так, как нужно, но как показывает оторванный палец подмастерья, что это непросто. Дорн сам по себе великолепный мастер, и глаз у него наметанный, но вот те, кто хоть чуть-чуть хуже его, уже не справляется. Сейчас у нашего предприятия есть 12 ружей, которые с моей подачи называют дробовик. И кстати, те очень хорошо себя показали на истреблении морлоков. Был момент, когда на одну деревушку, что стояла вблизи реки, решила напасть стая этих недорыб. А там как раз находился караван, который охраняли наши 5 бойцов. Исход был понятен, а бойцы характеризовали дробовики как, цитирую, «охуная штука». Зато в ордене не оценили, мол, латы особенно зачарованные не пробьет, обслуживание сильно хлопотное, чистка и покупка масла, как и сама их покупка, как сказал Бенедикт, за такие деньги лучше нанять мага, который сделает все лучше. Если подумать, то магия тормозит прогресс, и это неудивительно. Взять, например, медицину, зачем искать лекарства, изучать растения, когда даже посредственный клерк света сделает то же самое, что и бригада врачей, а про войну говорить не стоит. Бригада магов, особенно профессиональных, способна сотворить то же, что и артиллерийский расчет. Все было бы хорошо, да только я видел, на что способен человек без магии. Мобильная связь, автопром, да, даже скрипя зубами туда входит и, прости господи, российский, а то чего стоит строительство, можно даже не говорит. Как про оружие в уничтожении себе подобных, мы вошли фактически в абсолют. Может, это даже и хорошо, если не войдет в оборот оружие с моей планеты, а все останется на уровне мушкетов, хотя буду откровенен, но по армии демонов я бы запустил ядрен батон. Сейчас я шел по узкому коридору, находясь глубоко в своих думах, и тут мимо меня проносится зеленоволосый ураган, который я хватаю за ухо чисто на рефлексах. Ай-ай-ай! «Папа, пусти!» – закричал этот милый комок разрушения. «Вы же знаете, что тролли растут быстрее людей, а вот я до недавних пор не знал, и сейчас это чудо выглядит как 13-14-летняя девушка. С ней вообще была довольно интересная история. Оказалось, что ее родители погибли от рук другого племени, а ее держали как НЗ, неприкосновенный запас, для жертвы их сраного ЛА. Поначалу она боялась всех, кроме Александроса, видя в нем того, кто защищает, но пожив в нашем ордене, она уже не жалась по углам, а со временем и полностью перестала бояться. Я же ее кормил, учил языку и письму, а перед сном я рассказал сказки, в основном русские народные, а в последние полгода я учу ее чувствовать свет. Я действительно заботился о девочке как мог, рассказывал о мире, что вокруг нас, о людях и о городах, а также прививал такие понятия, как хорошо и плохо. Вроде в этом достиг больших успехов, но вот Артаса она по какой-то причине не взлюбила, и подгаживала ему при любой возможности, то вещи его испортит, то болотной воды ему в суп нальет и подобное. И если она сейчас убегает, значит через пару мгновений появится сам принц. Ага, вот и он. Брат Сейдж, начал юный принц, хорошо, что вы тут. Послушник Артас, начал я строгим голосом, что на этот раз, она мне лягушку под подушку положила, дохлую. Возмущался он. Надо было живую, с насмешкой спросила молодая троллка. Да я тебя. Артас аж стал багровый от злости. Так, рявкнул я, Лила, если у тебя такая большая фантазия, значит пойдет изучать новые молитвы света. Ох, а может не надо, я больше не буду. Бедная троллка аж побледнела, а юный принц победно улыбнулся. А у вас, юный послушник, я вижу много энергии. Мне стоит поговорить с лордом Утером об усилении тренировок. Теперь они были оба бледные. А теперь Артас, ступай, а тебя, Лила, я попрошу остаться. После того, как юный принц ушел, я повернулся к троллке. Лила, вот скажи мне, зачем ты его доводишь? По двум причинам. Первая, он мне не нравится. А вторая, он не нравится уже тебе. С чего ты взяла? Спросил я с удивлением. По твоим взглядам, ты часто смотришь на него и хмуришься, а потом впадаешь в раздумья. Да, а она очень наблюдательная. Ладно, сейчас это не важно, решил я перевести тему. Сейчас идешь в комнату и собираешься, на рассвете мы выступаем в город. Ура, мы ведь поедим к бабушке, спросила она с улыбкой, или к тете Кларе. Снова будете бороться всю ночь? КХМ, так собирай все вещи, мы теперь будем жить в городе. Да кто тогда будет доставать Артаса? Да уж, любит юная троллика троллить принца. Хех, какой каламбур. Так, ну-ка в комнату и собирай вещи, я позже зайду, а теперь вперед марш. Хорошо. Она поворачивается и идет в сторону своей комнаты, а я смотрю ей вслед и улыбаюсь. Все же я счастлив, что у меня такая дочь. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения. Спасибо, что вы со мной. Глава 11. Пап, а где мы будем жить? Спросила меня Лила. Пару дней побудем у бабушки, а там придумаю что-нибудь, ответил я. Сейчас мы двигались по тракту, что ведет в город, вокруг нас утренний осенний лес, много листвы успело пожелтеть, а с утра чувствуется прохлада. Мы с Лилой были одеты весьма тепло, а все наши скромные пожитки уместились на небольшой повозке, вместе с нами, которая тащила пожилая, но довольно бодрая кобыла, которую мне отдали за горстку серебра, хотя мне пытались ее всучить просто так, но я посчитал, что это некрасиво. У бабушки хорошо, пироги у ее вкусные. Лила смотрела в небеса с мечтательной улыбкой. Вообще, когда мы впервые вместе с Лилой поехали в город, это была целая эпопея. Сначала стража на воротах не хотела пускать и напряглись так, словно готовы встретить прорыв орды. Представьте, стоят четверо стражей в полной боевой экипировке, мечи наголо и смотрят в разные стороны, словно ищут, откуда полезут еще тролли, а эта мелкая засранка убежала вперед меня с криком «Вау!». Какие красючие! Подбежал к ногам стражника, сорвала цветок, сами стражи поглядывали на ее с опаской, но слава богу и свету, что ее не тронули, и при этом вертя головой, выискивая угрозы. Лила же, увидев, что воины в латах напряжены, посмотрела на цветок, а потом на воинов и выдает: «Вы охраняете этот цветочек, простите, что сорвала, вот возьмите», и протягивает цветок. Я к тому времени уже подбежал к ним и наблюдал за этим представлением. У бедного стража глаза чуть из закрытого шлема не вылезли. Но это еще полбеды. Но когда я сказал «простите мою дочь», со стороны одного стражника был слышен нервное хихи, А когда один из них спросил, кто собственно я такой, ну я и представился и показал грамоту, подписанную архиепископом Файлом Алансием, что являюсь паладином Серебряной Длани. В общем, один из стражей, что был послабее морально, просто развернулся и со словами «хватит с меня на сегодня этого дерьма» ушел и обещал не возвращаться. Остальные же стояли как вкопанные, пока до одного из них не дошло, что можно позвать капитана, пусть он разбирается. Капитан оказался мой знакомый, точнее Сейджа. После небольшого разговора, где я кратко описал ситуацию, нам разрешили пройти в город. Сколько было косых взглядов, просто не счесть. А когда я пришел к маме и без задней мысли сказал: «Мама, знакомься, это Лила, моя дочь». Лила — это бабушка. В общем, женщина упала в обморок, едва успел перехватить ее, да какой конфуз, я же дурак, не подумал об этом сразу. Я, к сожалению, узнал поздновато, то, что в землях Альянса очень не любит троллей, но ладно, будем работать то, с чем есть. В общем, когда счастливая бабушка пришла в себя, то тут же начала допрос. А ее главным аргументом было: «Сынок, ты не переживай, у всех свои пристрастия, я тебя не обвиняю, только когда рассказал, что Лилу просто воспитываю и она приемная, то как-то успокоилась». После моего рассказа она немного похихикала, причем как-то нервно, и пошла уже сама знакомиться с внучкой, да, как-то неудобно получилось. Зато когда мы приехали в следующий раз, то обошлось без эксцессов, стража пропустила без проблем, бабушка приняла с полным радушием и порогами. А Кларе с Дорном я написал заранее письмо, чтобы не вышло всякого. Меня еще повеселил разговор двух пожилых женщин на рынке, цитирую: «А ты знаешь, паладины татралей не только бьют, и еще это их того, сношают, во, та иди ж ты, что ты дура старая несешь, поди совсем с ума выжила. Да я тебе светом клянусь, паладины с дочкой ехал тута, а мелкая то троллка, ой, это ж что творится-то? Ага, в подвале, наверное, держат бедолаг. Ох, бедные тролли. Вроде и миры разные, а что-то неизмена, прям родным повеяло и на слезу пробило, но да ладно. Сейчас мы с дочкой подъезжаем к воротам Лордерана, и естественно нас встречает стража. Здравия желаю, паладин Сейдж и леди Лила», — произнес один из знакомых воинов, закованный в глухие латы. «Здравствуйте», — поздоровалась Лила, — «вот возьмите, вы тут весь день на солнце и в латах, а ягодный морс хорошо утоляет жажду», и протягивает кожаную флягу, вроде бурдюк называется. «Благодарю, леди Лила», — с благодарностью ответил страж, — «вы достойная дочь своего отца». Это уже не первый случай, когда Лила дарит что-то стражам. Как позже мне рассказал их капитан, они вообще боялись притрагиваться к тому, что дает троллика, пока один из солдат не решил на спор выпить всю флягу, а там оказался действительно морс, и его даже не пробрало. С тех пор они спокойно воспринимают подарки от ее. «И тебе здравия, служивый», — говорю я, — «в городе что-нибудь происходило интересное?» «Хм, ну в городе все как обычно, начал служивый, мелкие кражи, да пьяные драки, но с этим мы легко справляемся, да и грифоны неплохо в этом помогают, а так, ах да, ярмарка приехала, а там и цирк с ними. Я думаю, леди Лили будет интересно там сходить. Пап, мы сходим?» Стала она на меня смотреть глазами кота из Шрека. «Этот мультик любила моя дочка с земли, интересно, как они там, жаль, я не могу узнать, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Да сходим мы, не переживай», — поворачиваюсь к стражу, — «спасибо, служивый, спокойной службы вам, и вам доброго пути». Дергаю поводья, и наш транспорт двинулся дальше, что забавно, нас даже не проверили. Двигаясь по городу, мы ловили на себе разные взгляды, в основном слегка удивленные, некоторые улыбались, но были и такие из разряда «понаехали тут», в городе уже давно знали о Лиле, так что какого-то сильного ажиотажа не было. Как ни странно, но в городе народ довольно мирный, да и многие тут о троллях знают только из рассказов, потому особой ненависти тут к ним нет, что меня искренне радует. Зато на границах королевства с бивненосцами встречаются довольно часто. Лила еще пока молодая, и ее клыки не видно, а из-за оттенка кожи и длинных ушей ее вообще сдалека можно принять за эльфа. «Пап, а почему люди и тролли не хотят жить в мире?» — спросила Лили. «Ох, снова вопросы из разряда: почему трава зеленая, почему солнце ночью не светит? Ну что ж, тут ничего не поделаешь. Ну, дочка, тут скорее разный взгляд на жизнь, например, для троллей то, что является нормой, для нас же может быть дикостью. Или наоборот, также многие разумные стараются держаться своего вида, но чаще всего конфликты возникают из-за взглядов в мировоззрение и ненависти, к которую многие впитывают с детства. Как бы то ни было, общество и окружение с ранних лет формирует. «Ой, пап, смотри, кажется, нас встречают». И действительно, возле уличного перекрестка стоял Джон с пятеркой бойцов. Все были одеты в добротные кольчуги с стальными нагрудниками. На головах их были шлемы в виде голов грифона, на поясе одноручные мечи, а за спиной висели дробовики. Сам же Седой был в своем неизменном наряде и со своим малышом за спиной, правда, свой плащ без рукавку он обновил, и теперь выглядит более презентабельно. В общем, ребята собрались как на войну. Я вчера решил отправить Бжону письмо, где попросил, чтобы он взял с собой пару крепких ребят, не думал, что-то эти слова воспримет как боевое задание. Как только мы к ним подъехали, Джон начал разговор. «Хо, здорово, пацан, и тебе привет, малая, как же ты быстро ты растешь», — с улыбкой сказал Седой воин. «Я не малая», — буркнула троллика, но скорее по привычке, чем от реальной обиды, а после улыбнулась. «И тебе привет, дядя Джон, ты вкусняшку привез. Над тактичностью нужно поработать, хотя наглость — это второе счастье». «Хех, обижаешь, малая, конечно, принес», — и достает из поясной сумки небольшой бумажный кулек и протягивает троллике. «Да помню, как мы в первый раз пришли в здание нашего охранного предприятия. Тогда к ней отнеслись весьма напряженно, еще бы многие из бойцов-ветераны и не раз сталкивались с троллями. Но после того, как этот маленький ураган начал носиться по зданию и рассматривать все возможное с восторгом в глазах и без какой-либо агрессии, они расслабились, а после того, как она отжала конфеты у их ужасного и страшного командира, на ее стали смотреть с умилением. С тех пор Лилу подкармливают сладостями. Не сказать, чтобы мы часто бывали в городе, но через выходные мы ездили обязательно, потому в городе уже давно привыкли к нам. «Здравствуй, Джон», — сказал я, — «спасибо, что встретил». «Да не вопрос, так это с кем идем разбираться?» Я тяжело вздохнул. Когда я имел в виду пару крепких ребят, я говорил о физически сильных, а не пятерку бойцов в боевом облачении, которые идут словно в последний бой. Прижимаю ладонь к лицу. Мне всего лишь нужно было доставить сундук с моими вещами. Там у меня моя броня, молоты мелкое колющие, режущие. Просто чтобы мне не мотаться туда-сюда, я решил тебя попросить. Неудобно получилось, он что-то прикинул у себя в голове, но не беда, им все равно нужна хорошая тренировка. Значит так, бойцы, хватайте барахло и в ускоренном темпе тащить в оружейку. Узнаю, что где-то тормознулись, я вам ноги повырываю. Чего стоим? Бегом. Ребята как ошпаренные подхватили сундук и побежали, словно за ними бежит вся орда безнабедренных повязок. «Не сильно ли жестко?» — спросил я. «Не, пусть привыкают, а то думали, им тут будет медом намазано. Хех. Ты, кстати, куда сейчас?» «Домой». Лила по бабушкиным пирогам соскучилась. «Пироги — это хорошо, идем проведу, я как раз к силе заскочу». Мы продолжили путь. Джон забрался к нам в повозку и рассказывал про всякое, про то, как иногда рыжая кожевница, с которой они живут уже 2 года, старается его перевоспитать, чтобы тот матом не гнул, про то, что интересное происходит в Грифоне и всякое по мелочам. Я же ему поведал, что ушел в отпуск на длительный срок и сейчас собираюсь купить домик, благо с деньгами проблем нет, в последнее время я накопил довольно приличную сумму, так как мой нерадивый брат взялся за ум и весьма неплохо стал зарабатывать. Все же Джон поднатаскал его весьма неплохо. До паладина, конечно, очень далеко, но бойцом средней руки стал. «Так и чем ты планируешь заняться в своем отпуске?» — спросил Джон. «Займусь Грифоном, есть пара идей, как его усилить. Ты же не против, если я возьму главенство?» Ответ-то я знал заранее, так как он мне не раз уже жаловался на тыловую работу. «Хо, пацан, да я готов буду тебе ноги целовать, если ты возьмешь бразды правления. Меня эта бумажная волокита уже заела в край, я ска-воин, а не сраный клерк. Мне дай мечем помахать, а не за столом пером мазать. Да и тупой я слишком для этого, если бы не силе с Дорном уже все пошло бы по пизде. Так что жду». Проехав еще некоторое время, Джон, попрощавшись с нами, спрыгнул с повозки и направился в ремесленный квартал. Мы продолжили путь, и спустя минут 25 мы добрались до места. Лила, долго не думая, спрыгнула с повозки и побежала в дом с криком: «Бабушка, мы приехали». 2 дня спустя. «Что думаешь, паладинчик?» — спросил у меня Дорн. «Разве он не великолепный?» «Согласен, но почему так дешево?» — спросил я озадаченно. 400 золотом, да моя броня больше стоит, это похоже на обман». «Никакого обмана, я проверил, тем более есть причины, почему цена низкая. Сейчас мы стояли возле крупного трехэтажного, если крышу считать этажом, так как есть там пара комнат, особняка и думали покупать его или нет, просто сумма за его смешная, 400 золотом да такой будет стоить не меньше 3000, а тут считай за даром. Сделан он был из дерева, но очень добротный, и что это за причины? Поднял я бровь, зима, и, эх, паладинчик, все тебе нужно разжевывать, вот смотри, залупят они полную цену за его, так этот дом нахер не купит, а без должного обслуживания он начнет гнить, а потом он нахер никому не нужен будет даже даром. Плюс недалеко отсюда начинаются трущобы, и домик этот принадлежал одному торговцу, бедолага помер от старости, а детей не нажил, вот корона такие дома и присваивают, а после продает за копейки, чтоб те не стояли и не гнили, а приносили доход в виде налогов, будь он из камня, может, и дали бы цену побольше. Вот, кстати, для твоей охраны конторы купили похожий дом, и ничего, радуются. Хорошо, я понял, сказал я, пошли тогда внутрь. К вечеру дом был официально мой, как я позже выяснил, что его еще не успели официально выставить на торги, а благодаря связям дворфа я смог выкупить без проблем, да и будем откровенны, тут бюрократия еще не вошла в полную силу, что буквально меня приводило в восторг. Утром следующего дня я попросил Малоса и еще пару ребят помочь с мебелью, а также с привозкой дров. После того, как все было готово, я вместе с мамой и Лилой перебрались в наш новый дом. Малос уже остался в старом доме, он не захотел переезжать, да и так будет лучше, может, наладит семейную жизнь. Ну а я же официально стал заниматься делами охранного предприятия «Грифон». Помните, я сказал, что бюрократия тут не вступила в полную силу? Забудьте. После того, как я двое суток просидел над бумагами, мне захотелось просто выйти на Луну. Это кошмар. Каждый из тех, с кем мы заключаем договор, почти каждый старается что-то пропихнуть лишнее. Например, в случае какого-либо мелкого косяка они имеют право не платить, а в паре контрактов вообще платить должны мы. Таких умников я сразу отсеял и создал что-то наподобие черного списка, с наказом ни в коем случае не вести дел. Потом я плюнул и стал набрасывать черновой вариант своего стандартного договора. Мы наработали репутацию и клиентуру, и потому вполне можем диктовать свои условия и отсеивать умников. Также я занимался приемом новых людей на работу, где часто пытались влезть разные, бывшие бандиты, алкоголики и были даже наркоманы, и каждый из них пытался доказать, что он тот самый. Были и простые, но зачем нам нужны бывшие садоводы, пастухи и шахтеры? Сначала я думал им отказать, но тут пришла в голову идея. Теперь каждый, кто приходить устраиваться к нам, должен пройти стажировку у Седова. Бедолаги, после как я посмотрел за стажировкой, мне их стало откровенно жали. Многие и 3 часов не выдерживали, убегая и матерясь. А те крупицы, что превозмогая выдерживали, оставались тут дальше. С этим разобрались, теперь дальше. Обмундирование, тут все попроще. Так как это было инициативой ремесленников, они снабдили всем необходимым минимумом, но этого мало, приходится закупаться, но хорошо, что они предоставляют большую скидку, с провиантом еще проще, каждый берет из дома. Хотелось бы еще больше рекрутов взять, но уже и так появляются вопросы из разряда: а зачем вам такая армия? Вы случайно против короны ничего не задумали? Но так подумать, что именно мне нужно? Все просто, мне нужно спасти людей. А вот как, это интересный вопрос. Как я понял из рассказов Гриша и Егора, Артас будет повелителем мертвых, или как-то так. Вопрос, как будет уничтожен город, его либо армией в осаду брать, либо удар будет изнутри, хм. Стены здесь высоки, а стража не дремлет, зато под городом есть куча тоннелей и больших канализационных коллекторов. Только откуда он возьмет себе армию, это не мелкий отряд, его заметит и подготовится к осаде, на кладбище. Вполне вероятно, но я уверен, что этого будет недостаточно. Так откуда? Хм, ладно, сначала мне нужно разобраться с катакомбами, хорошо будет, если у меня будет их полный план. Почему-то в голове свербит мысль, что это важно. Поднявшись из-за стола, я подошел к двери и приоткрыл ее, крикнув: «Парни, найдите и позовите Куца ко мне в кабинет». Спустя 30 минут в дверь раздался стук. «Вы вызвали меня, светлейший?» — спросил Куц и смотрит мне в глаза с каким-то трепетом. «АМКХМ, я честно растерялся, но взял себя в руки, но хочу знать, что у него в голове, так что просто проигнорируем, он хороший спец в своем деле и этого достаточно. Это, мне нужен полный план катакомб под городом и коллекторов. ХМ, это будет опасно, но сделаю». «Опасно? Да там по сути город под городом, помимо всяких тварей, там живут и разные бедняки, бандиты и прочий криминальный сброд. Если на тебе нет отличительной метки банды, ты выглядишь чуть богаче, чем оборванный попрошайка, то скорее всего тебя прирежут и заберут все, включая трусов. МГ, интересно, тихо проговорил я про себя, а потом добавил, а куда смотрит корона? Ну, они несколько раз пытались, один раз им устроили обвал, похоронив за раз 150 воинов его величества, второй раз их просто заставили плутать, попутно расставляя ловушку на их пути, тогда выжило аж 20 из 200 воинов. С тех пор туда не суются, а просто перекрыли все ходы и выходы, но они как крысы, везде способны найти лаз. Так что периодически кто-нибудь да вылазит, да и жрать че-то надо, значит есть те, кто с ними торгует и скупает краденое, а после того, как орки вылезли, то многие побежали в города, так что наплыв бедняков там просто ужасный. Да там трупов, наверное, больше, чем во все королевстве, и ежедневно там гибнет куча народу от грабежей, голоду и болезней. Теперь понятно, откуда у его армия, тихо проговорил я свои мысли, знаешь, не рискуй собой и людьми напрасно, тогда подготовить мне все возможные выходы на поверхности, хотя бы примерно где их могут проделать. Сейчас я напишу письмо, передашь его Дорну, а мне нужно подумать. Нам стоит ждать гостей оттуда? Спросил он настороженно. Возможно, не стал скрывать, но не сейчас, от автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Глава 12. Знаешь, пацан, после созданного тобой полигона, тебя стали ненавидеть почти так же, как меня, я горжусь тобой. Спасибо. Да, это был скорее вопрос. Да на здоровье. Прошло 2 месяца, как мы переехали в город, жизнь тут была неспешной и размеренной, но, к сожалению, я знал, что так будет не всегда, потому и готовился. Начал с улучшения обмундирования, договаривался с ремесленниками о предоставлении более лучшей экипировки, попутно стараясь выбить скидку. К большому сожалению, наша казна оказалась не такой большой, как я думал, вот и приходится торговаться как последний гоблин, аж на душе противно. И вот сейчас мы сидели с моим замом, он же Седой, в здании нашего предприятия, обсуждая всякие разные вещи, касающиеся нашего грифона и то, чего мы сделали и надо сделать. Например, был собран отряд охотников за головами, хотя и честно я отговаривал Джона, но он мотивировал тем, что у нас есть с десяток ветеранов, у которых сильно протекает крыша, а жажда крови постоянно растет, и неволен день, когда чаша может переполниться и могут пострадать невинные, а так пусть охотится на разбойников в лесах. Скрипя сердцем, пришлось уступить. Не так давно я увидел, как Седой гоняет по городу новобранцев в полном боевом облачении, полные латы, одноручный меч, палка, имитирующая дробовик, и заплечный мешок. Естественно, у меня возник вопрос, а почему не на тренировочном полигоне? Оказывается, у нас его нет, дела, пришлось лезть в закрома и идти в ратушу договариваться. Выделили нам место, причем с большой охотой, так как наши ребята мешают своим брецанием металла честным труженикам. Это не мои слова, а клерка, который оформлял документы. Пришли мы на место вместе с Джоном, посмотрели, ну, я по привычке сказал свои мысли вслух, что, мол, можно сделать полосу препятствий. Седой воин, услышав меня, начал расспрашивать про это. Ну, я и рассказал. Теперь тут есть что-то наподобие тренировочного поля моей планеты, окопы для стрельбы, лабиринт, разрушенный мост и прочее. Теперь я опасаюсь, что меня начнут проклинать, а зная специфику мира, проклясть могут вполне реально. Да и как оказалось, Джон является еще тем садистом, и страдания окружающих приносит эстетическое удовольствие, по крайней мере так выглядит со стороны. Хотя на самом деле он просто хочет, чтобы все они были сильны и в случае опасности их не застали со спущенными штанами, как было с ним, когда его сотню послали на убой против орков, а они по сути были вчерашними пахарями. Как однажды он мне сказал, пусть они лучше учатся военному ремеслу и живут в мире, чем в войне будут мирными трупами. Некоторые не выдерживали его тренировки и уходили, хоть таких мало, но были, на их место приходят другие. Только вот снова тратится время на обучение. Я часто думал, как же воевать с мертвыми, по сути информации никакой, но некоторые выводы все же могу сделать, хоть они могут оказаться ошибочны. Но нужно от чего-то отталкиваться. Например, вряд ли мертвые сохраняют память, скорее всего в их мертвых головах идет что-то вроде программы, как реагировать, что бить, а что не бить, и так далее. Также ими будет кто-то командовать, Про некромантов я знаю только из своего мира, а там описания разнятся, а то, что они будут тут, я не сомневаюсь. То же самое о личах, только из книг и пару фильмов. В общем, что бы то ни было, но некромантов и скелетов магов нужно убивать первыми, как бы не было бы мне противно проливать кровь, некроманты вроде живые, но я уверен, что по-другому не выйдет. Если предположение мое верно, тот нежить без кукловодов будет переть напролом, значит, нам будут нужны люди первой линии обороны, тот, кто будет сдерживать натиск, и почему-то на ум приходят римские легионеры, а также их строй черепахи. Потом этот момент обсужу с Джоном. Кстати, Куц раздобыл схемы выходов из подземелья и канализаций, и честно, я схватился за голову, больше полусотни, и это только тех, что известно. Значит, нет смысла пытаться что-то блокировать или охранять, не хватит людей и ресурсов. А что я могу предпринять помимо того, что я делаю? Скажу честно, я не знаю. Я никогда не был стратегом или великим полководцем, лишь простой священник МГ, с дробовиком, да, пародия на Тарантино. Если честно, хочется сказать что-то в стиле Горбачева, я устал. Ладно, шутки шутками, но морально я действительно устал. Постоянное напряжение, ждав приход Северного Леса, мысли по поводу моего попадания и почему именно я, почему Сейдж видел сны именно обо мне, а не, скажем, Адебес его знает, ничего на ум не приходить, а может, я вообще умер, и это мой предсмертный сон. «Ты это, не грузись, ладно?» — сказал Джон. «Не знаю, о чем ты думаешь, но ты более хмурый, чем пленный орк, да и вообще тебе пора немного отдохнуть, а то крышей поедешь. Знаешь, тут ты прав, мне действительно нужно голову проветрить, только как, а это действительно вопрос. Я не толком не пью, в прошлой жизни за глаза хватило, да и в крайности в подать не стоит, нужно что-то приземленное, рыбалка. Я на рыбалке не был с прошлой жизни, да и в той особо времени не было. Джон, что ты думаешь о рыбалке? Ну нахер?» Тот аж передернул плечами. «Чего ты? Да я как-то в детстве пошел на рыбалку, вроде даже понравилось, пока я ска здоровенного мурлока не вытащил, тот паскуда за крючок зацепился, а я тогда думал, рыба большая попались, ну и тяну его, а из реки эта ёбная морда вылазит. Сейдж, я скажу тебе чисто по секрету, я тогда реально обосрался, я ска реально бежал и скидывал на ходу обосранные штаны, причем это делам для того, чтобы бежать было проще, так что, я как-нибудь без рыбалки, лады, хах, смеюсь я, но быстро беру себя в руки, прости, я тебя понял, я как-то и забыл про местную фауну, возле городов еще более или менее нормально, а если сунуться дальше, можно и самому стать приманкой для какой-нибудь гидры, нафиг рыбалку». Тук-тук-тук, раздался слабенький стук в входную дверь. «Занято», — гаркнул Седой. Я посмотрел на него с укором и покачал головой. «Войдите», — сказал уже я. Двери открывают, причем, кажется, с трудом, и в образовавшийся проход заходит щуплый паренек. Вид его был весьма болезным, черные круги под глазами, бледная кожа, темные волосы были растрепаны так, словно теперь никогда не видели расчески, а в этом мире она есть, рост его был небольшим. Его макушка мне до половины груди, а сам он был очень худым, а его роба, что когда-то была темно-синей, от грязи стала почти черной. «Я это по поводу работы устроиться хочу к вам», — сказал парнишка, заикаясь. «Пф-ха-хах», — заржал как конь Седой, «ой, ска, ха-ха-ха». Джон продолжал смеяться, он схватился за живот, а после 10 секунд непрерывного смеха он упал на четвереньки и начал бить кулаком по полу, не прекращая смеяться. Даже меня пробило на хи-хи, но я сдерживался. «Ох, ха-ха, ох, Свет, ты, парень, сделал мой день». Кажется, от смеха у Джона пошли и слезы. «Знаешь, лучше иди сразу в Серебряную Длань, ха-ха-ха, в паладины, ха-ха-ха». Я представил вечно серьезное лицо утера и его реакцию, но вот это и меня невольно тоже начал разбирать смех. После того, как мы, отсмеявшись, перевели взгляд на нашего гостя, бедолага аж сжался, но убегать не спешил. «Те же понимаешь, что нам нужны крепкие ребята, такой как ты». Джон сделал неопределенный жест рукой, слишком специфичный, потому я говорю «нет». «Погоди, Джон, я хочу услышать паренька, мне действительно интересно, что сподвигло идти к нам». «Ну, парень, я тебя слушаю. Я Эммак». И парень рассказал весьма интересную историю. Оказывается, он учился магии в Долороне, пока однажды его учитель не предложил ему из посредственного мага стать более могущественным. Парень сначала согласился, но после того, что он увидел, темная магия, кровавые ритуалы, парень день провел с этим психом, наблюдая, что творится в личной лаборатории его учителя, а после на следующий день он побежал к главному архимагу Антонидасу. Тот прислушался к парню и направился с проверкой, по итогу которого его учителя выкинули с поста, а как оказалось, сидел он довольно высоко, целый верховный маг. Учителя изгнали, а сам он стал изгоем, все на него смотрели с презрением и отвращением, еще бы, сдал собственного учителя, которого многие уважали, он естественно не выдерживает травли и сваливает оттуда. Приехав в Лордерн, парень на накопление купил мелкий домик, который был больше похож на сарай. Он пытался устроиться, но как оказалось, его навыки были да никакие, так как научиться он толком ничему не успел. Конечно, он умел кидать мелкие огненные шары, делать заклинания, что позволяет видеть сокрытое, да и создавать магическую пищу, но которой он и живет уже последние 3 месяца, потому из-за магического суррогата. Он бледный и вообще как живой мертвец. Гнали его фактически отовсюду из-за его криворукости. Он даже пытался устроиться посудомойкой в один трактир, но разбив пару тарелок, его выгнали и оттуда. И сейчас он просто в отчаянии сюда пришел скорее чисто для галочку, чем действительно пытаться получить работу. Я залез в карман и достал пару серебра. На, парень, купи себе нормальной еды, а завтра приходи на работу. Правда? Неверяще спросил он. Правда, тебя хоть как звать? Свен, зовите меня Свен. Хорошо, Свен, значит, набирайся сил и приходи утром, я найду тебе работу. Спасибо большое, вы не пожалеете, обещаю. Все, ступай. Парень почти в припрыжку начал покидать нас, но я окликнул его возле самого выхода. Слушай, Свен, а как звали твоего учителя? Решил я спросить. Келтузад, а что? Хаэм, знакомое имя? Наверное, слышал его в ордене. Ладно, до завтра. И парень выпорхнул за дверь. Ты БЛТ серьезно? Нахер нам этот убогий? Первое, что сказал Джон, когда Свен вышел за дверь. Это же балласт, может, еще без рук их начнем брать? Ну, во-первых, мне его жаль, он многое пережил. Во-вторых, он маг. Да один мой боец с дробовиком уложить с десяток таких недомогов. Перебил он меня. А в-третьих, я возьму его моим секретарем, спихнуть часть бумажной волокиты. И тут Джон подвис, уставившись на меня немигающим взором. Спустя десяток секунд он отвис. А что так можно было? Неделю спустя. Ты уверен, что нам нужны эти ходячие крепости? Спросил меня Джон. Абсолютно утвердительно киваю. Сейчас мы находимся на нашем полигоне и осматриваем 3 бойцов, которые были полностью одеты в глухие латы, закрытые шлемы, напоминавшие ведро с прорезями для глаз и с башенными щитами, а на их поясах были короткие мечи. Латы эти делались на заказ, они очень прочные, но их большой минус – это вес. То же самое и касается щитов. Эти ребята в броне по сути самые крепкие, что были у нас, не считая нас с Седым.